Глава первая. Внутреннее состояние и энергия. Выбирая тему для разговора, мы вряд ли отдадим предпочтение обсуждению чувств. Почему-то в нашем обществе не принято уделять много внимания эмоциональным состояниям людей. Часто встречается мнение: проявлять чувства значит проявлять слабость. Долгое время я разделял подобную точку зрения, но, к счастью, воспитание дало о себе знать, и я мнение поменял. Мои родители эмоции обычно не скрывали. Может быть, это объясняется тем, что в их детстве не было возможности обсуждать со старшими чувственную сторону жизни. Так не было принято. К тому же родители моего отца были слабослышащими, и отец с матерью восполнили эту потребность в своей собственной семье. С того момента, как мне исполнилось 12, большинство важных разговоров отца и матери происходили при мне. Я узнавал о том, как идут дела отца в бизнесе, даже в те моменты, когда ситуация была хуже некуда. О неудачах и потерях, в том числе о полностью сгоревшей в 1994 году квартире. Тяжелых эпизодов было много, но их не замалчивали. Передо мной не закрывали двери кухни при серьезном разговоре, как перед многими другими детьми. Конечно, будучи ребенком, я не понимал всех деталей, но многое чувствовал. Родители считали, что я способен понять больше, чем положено подростку. Они говорили со мной. Конечно, у медали была и обратная сторона. Я рано почувствовал себя взрослым. Порой ощущал себя бессловесным персонажем, способным только внимать монологам родителей. Наподобие волейбольного мяча из фильма «Изгой», на котором главный герой, очутившись на необитаемом острове, нарисовал человеческое лицо. Тот Робинзон нуждался в чутком слушателе, точно так же, как и мои родители. Я им был. Потоки эмоций шли через меня. Зато я усвоил на всю жизнь: ни один разговор не может быть содержательным без проявления чувств. В результате этот опыт пошел на пользу всем. Родители приобрели в моем лице благодарного слушателя, а я научился иметь дело с чужими переживаниями. В большей степени на это повлияла мама. Поскольку отец отдавал много времени и сил бизнесу, я часто оставался только с мамой и моим младшим братом Артемом. От нее шла мощная энергия чувственности, оставляя во мне глубокий след. Я вырос достаточно мягким человеком. Порой кажется, что глубоко внутри я все тот же 12-летний мальчик. Есть детское видео, на котором мама зачесывает мне волосы, и я начинаю танцевать. Такое нечасто увидишь, когда речь идет о парне. Что ж, женские энергии действительно всегда были мне близки. Благодаря этому мне, наверное, несложно находить общий язык с женщинами. При этом и мой отец — очень открытый человек с высоким уровнем доверия миру. Его энергия открытий также есть и во мне. Получается, что в детстве мы приобретаем способность взаимодействовать с энергиями близких, знакомимся с широким спектром разных чувств. Вырастая, зачастую долго не можем найти, с кем нам комфортно и безопасно делиться переживаниями. Для меня важным собеседником на эту тему стала моя супруга Ольга. С ней я начал открыто говорить об эмоциях и состояниях. Кому-то может показаться, что эти тонкие материи далеки от реально значимых. Зачем, мол, размышлять об абстрактных энергиях, если надо просто делать свое дело? Но эти неосязаемые вещи оказывают огромное влияние на каждый из элементов жизни. Что наполняет вас, придавая истинный смысл занятиям? А что лишь забирает энергию? Если не прочувствовать суть связи чувств и действий, далеко не уехать ни в одном деле. Когда я начал вести бизнес, столкнулся с обескураживающим фактом. У меня бывали периоды, когда я ощущал себя совершенно не в ресурсном состоянии, все валилось из рук. Мы с партнером называли подобное самоощущение ямой. Сопровождается эмоциональным выгоранием, выпадением из ритма, потерей сил. С такими состояниями легче иметь дело, когда понимаешь, что они естественны. Да, порой на пути будут встречаться ямы. Чтобы не сойти с дистанции, необходимо быть честным с собой и партнером, заручиться его поддержкой. Когда я ощущал, что выдыхаюсь и не могу вести дела так же успешно, как и раньше, то говорил коллеге о своем истощении. Иногда очень нелегко произнести фразу «Все, больше не могу». Но без своевременной остановки есть риск наломать дров. Я взял за правило честно говорить о своих состояниях, мыслях, переживаниях. Тогда большую часть общей нагрузки временно брал на себя товарищ. Когда же уставал он, работать за двоих готов был я. Так дело не останавливалось, но каждый мог сделать перерыв. Недаром говорят: хочешь достичь финиша быстро, беги медленно, но без остановок. Такая стратегия принесла свои плоды. За несколько лет наш бизнес пошел в гору. Сохранять высокий темп возможно, если чередовать периоды спада и подъема, но двигаться сообща. Для этого необходимо хорошо ориентироваться в собственных ощущениях. Первое, на что всегда следует обращать внимание, — наличие энергии. Сейчас, читая эту книгу, задай себе вопрос. Ощущаю ли я внутренний огонь, силу и желание действовать? Если этого нет, на данный момент вы исчерпали ресурс, и нужно его восстановить. Конечно, есть быстрые способы восстановления сил, зависящие от физической активности. Их я раскрою во второй главе. Но если хотите зажечь огонь надолго, выберите цель. Именно она и есть энергия. Игорь Рыбаков говорит: «Я считаю, что у каждого человека в течение жизни постепенно формируется умозрение, то есть представление о себе и мире. Его становление огромную роль играют окружающие, в особенности родители и близкие. Проходят годы, этот механизм устаревает, становится неактуальным, но не теряет силу. Вот так и получается, что, вырастая, многие люди не служат себе, а обслуживают чужое умозрение, которое, по сути, давно стало бессмысленным. Именно из-за этого человек живет, ощущая некое внутреннее давление. Так проявляет себя напряжение между умозрительными, навязанными истинами и теми, которые получены от собственных чувств. Если человек не способен к глубокому чувствованию, то мост между этими двумя мирами не активирован. Следовательно, есть опасность застрять в устаревших представлениях о себе и о мире. Думаю, что именно отсутствие способности подстраивать и менять умозрение в сущности является источником всех психических расстройств. В то же время актуальное, осознанное умозрение практически избавляет от самобичевания. Если же действуют закостеневшие схемы, люди годами мучаются, не понимая причины. А она очень проста. То, что причиняет боль, не вы сами, не ваши принципы и истины. Когда-то вам было сказано: охраняй их. Но это время давно прошло. Настала пора пересмотреть приоритеты. Каждый из нас рожден с двумя компасами внутри. Собственным чувственным восприятием и умозрительным. Важно не полагаться всего лишь на один из них, а находить баланс. Полностью отказываться от автоматизированной оценки себя и мира, которую обеспечивает умозрение, не стоит. Она помогает выполнять рутинные операции, не задумываясь, позволяя сохранить психическую энергию для чего-то более важного. А чувственный мир — это то внутреннее пространство, связь с которым мы ясно ощущаем, когда в нашу жизнь входит что-то настоящее, важное для нас. Удивление, замирание, мурашки по коже. Это все оно. Люди, которым удается гармонизировать отношения между этими двумя полюсами, ощущают всю полноту жизни. Вы тоже так можете. У Ричарда Баха, американского писателя и летчика, есть цитата: «Каждая мечта дается вместе с силами, необходимыми для ее осуществления». Так оно и есть. Если, конечно, желание действительно ваше, а не навязанное извне. Проверить это легко. Собственно, критерий подлинности уже заложен в цитату. Если приходит энергия, значит, цель настоящая. С вашей целью не нужно себя дополнительно мотивировать. Сомнения не разъедают изнутри. Цель становится внутренней опорой на долгий срок.